Волшебник Форезм. Горы остались позади. Темные ущелья, горные озера, скалистые вершины, где гуляло эхо. Все казалось теперь угольно-черной стеной на севере. Некоторое время Кугель брел по краю невысоких округлых холмов с густыми рощицами сине-черных деревьев вдоль гребня. Потом нашел едва заметную тропу, которая после долгих извивов привела его на юг и, наконец, вывела на просторную темную равнину. В полумиле справа поднималась линия высоких утесов, немедленно привлекших внимание Кугеля и пронзивших его мучительной болью уже виденного. Он, заинтригованный, уставился на них. Когда-то в прошлом ему были знакомы эти утесы, но когда... Память не давала ответа. Он устроился отдохнуть на невысокой, покрытой лишайником скале, но тут Феркс потерял терпение и подбодрил его очередным спазмом. Кугель вскочил на ноги, стеная от усталости и потрясая кулаком в сторону юго-запада, где предположительно находился Олмери. «Юкуну, Юкуну! Если бы я смог отплатить тебе хотя бы за десятую долю моих обид!» Он направился по тропе под холмы, которые навевали смутные воспоминания. Далеко внизу простиралась равнина, заполняя три четверти горизонта красками, очень похожими на цвета, покрытые лишайником скалы, только что покинутой Кугелем. Черные заплаты лесов, серая россыпь камней там, где руины заполняли целую долину, невзрачные полосы серо-зеленого, серо-коричневого, свинцовый проблеск двух широких рек, исчезающих в дымке у горизонта. После короткого отдыха у Кугеля занемели все суставы. Он прихрамывал, и дорожный мешок натирал ему бедро. Но мучительнее всего был голод, сжимающий внутренности. Еще один зуб против Юкуну. Правда, смеющийся маг снабдил Кугеля амулетом, превращающим несъедобные субстанции, такие как трава, дерево, земля и тому подобное, в питательную пасту. К несчастью, таков был язвительный юмор Юкуну, паста сохраняла вкус исходного вещества, и за время перехода через горы Кугель не пробовал практически ничего, кроме молочая, белокрыльника, стручков акации, дубовых прутьев и дубильных орешков. Кугель ел по минимуму. Его длинная худощавая фигура стала изможденной. Скулы выступали как жабры. Черные брови, некогда выгибающиеся столь самодовольно, теперь лежали плоско и безжизненно. Да, Юкуну должен за многое ответить. И Кугель обсуждал сам с собой, какой именно будет его месть, если он когда-либо отыщет путь назад в Олмери. Тропа свернула вниз на широкую каменистую равнину, где ветер вытесал тысячи гротескных фигур. При осмотре местности Кугелю показалось, что он видит среди природных форм некую закономерность. Он приостановился и оценивающе потер длинный подбородок. Рисунок улавливался с большим трудом. По правде сказать, он был настолько трудноуловимым, что Кугель задумался, не является ли картинка порождением его собственных фантазий. Подойдя поближе, путник различил новые сложные детали. Извивы, ответвления, завитки, диски, седловины, скрученные сферы, складки и изгибы, веретена, остроконечные копьеобразные выступы. Самая трудоемкая, кропотливая и замысловатая резьба по камню, какую только можно было себе представить. Вне всякого сомнения, создали красоту отнюдь не случайные усилия стихий. Кугель озадаченно нахмурился. Он пошел дальше и мгновение спустя услышал голоса и звяканья инструментов. А вскоре натолкнулся на группу рабочих, человек 50, рост которых колебался от 3 дюймов до 12 футов. Кугель осторожно, крадучись, приблизился. Но работники не стали обращать на незнакомца внимания. Продолжая долбить, высверливать, процарапывать, зондировать и полировать с преданностью и рвением. Когель наблюдал за ними несколько минут, потом подошел к мастеру, человеку 3 футов ростом, который сверялся с разложенными перед ним планами, сравнивая их с ведущимися работами при помощи хитроумного оптического устройства. Он, казалось, замечал все сразу, выкрикивая инструкции, отчитывая, предостерегая от ошибок, наставляя менее искусных в обращении с инструментами. Для пояснения замечаний он использовал невероятно удлиняющийся указательный палец, который вытягивался на 30 футов, когда надо было постучать по участку скалы или быстро нацарапать схему. Мастер отступил назад на пару шагов, временно удовлетворенный работой. Когель шагнул к нему. «Чем вы занимаетесь?» «Работа такая, как видишь», — ответил мастер пронзительным и звучным голосом. «Из природных скал мы высекаем определенные фигуры по требованию волшебника Форезма. Эй, эй!» — крик адресовался человеку ростом на 3 фута выше Когеля, бьющему по камню заостренной колотушкой. «Думай, когда работаешь!» Указательный палец выстрелил вперед. «Будь очень осторожен на этом стыке! Видишь, как легко тут крошится камень?» «Нанеси здесь удар 6-й степени интенсивности по вертикали с помощью полусильной хватки. Затем удар 4-й степени интенсивности по направлению к паху. После используй рашпиль, чтобы убрать неровности». Когда работа снова пошла спора, он занялся изучением планов, покачивая головой и недовольно хмурясь. «Слишком медленно. Резчики работают будто в наркотическом дурмане или же проявляют ослиную тупость. Только вчера Дадио Фессадиль, вон тот, 3 локтей ростом с зеленым платком, использовал для отверстия в бусине небольшого вывернутого 4-листника замораживающий стержень 19-го калибра». Когель удивленно покачал головой, сожалея о столь вопиющей ошибке. «А к чему эти труды?» – поинтересовался он. «Не могу сказать», – ответил мастер. «Работы идут 318 лет, но за это время Форезм ни разу не объяснил мотивов. Но он проводит осмотр каждый день и сразу указывает на ошибки». Тут начальник отвернулся, чтобы проконсультироваться с человеком, едва доходившим Когелю до колена. Тот высказал сомнения насчет глубины некоего завитка. Мастер, справившись в указателе, разрешил проблему. Потом он снова обратился к Когелю, на этот раз откровенно оценивая его. «Ты кажешься проницательным и ловким человеком. Не хочешь ли наняться на работу? Нам не хватает нескольких резчиков категории поллоктя, или, если ты предпочитаешь занятие, требующее большего проявления силы, нам как раз бы пригодился ученик камнедробильщика ростом 16 локтей. Твой рост легко приспособить в обоих направлениях, а перспективы для продвижения и тут, и там одинаковы. Как видишь, я отношусь к категории 4 локтей и достиг положения наносящего удары за 1 год, создающего формы за 3, помощника щебенщика за 10 и уже 19 лет служу главным щебенщиком. Мой предшественник исходил из категории 2 локтей, а до него главный щебенщик был ростом 10 локтей. Он продолжал перечислять преимущества работы, которые включали в себя питание, кров, отборные наркотики, привилегии нимфария, оклад от 10 торций в день и прочие блага, в том числе услуги Форезма как гадальщика и изгоняющего бесов. «Кроме того», — продолжал человечек, — «Форезм содержит на свои средства академию, где все могут обогатить свой разум. Я, например, обучаюсь идентификации насекомых, геральдике королей древнего Гамаза, пению в унисон, практической каталепсии и ортодоксальной доктрине. Нет более щедрого хозяина, чем волшебник Форезм». Когель подавил улыбку при виде энтузиазма главного щебенщика. Однако в животе бурчало от голода, и он не стал сразу отвергать предложение. «Я никогда раньше не думал о подобной карьере», — вкратчиво заявил он. «Ты перечислил преимущества, о которых я и не помышлял. Это так. О них знают немногие». Я не могу сразу сказать «да» или «нет». Это ответственное решение. И я полагаю, мне следует обдумать его всесторонне. Главный щебенщик согласно кивнул. Мы поощряем осмотрительность у наших работников. Ведь каждый удар должен достигать желаемого эффекта. Для того, чтобы исправить неточность размером с толщину ногтя, приходится убирать целый блок и вставлять новый в гнездо от старого, после чего все начинается заново. А пока работа не достигнет той же стадии, что была раньше, всем рабочим отказывается в привилегиях нимфария. Следовательно, мы не хотим, чтобы к группе присоединялись неблагоразумные или порывистые новички. Фиркс, внезапно встревожившись, что Кугель опять норовит задержаться, выразил протест самым жутким образом. Кугель, схватившись за живот, отошел в сторону и на глазах неудоумевающего главного щебенщика завел жаркий спор с Фирксом. «Как идти дальше без пищи?» Ответом Фиркса было колющее движение шипов. «Невозможно!» — воскликнул Кугель. «Амулета Юкуну теоретически достаточно, но я больше не могу переваривать молочай. Помни, если я упаду мертвым прямо на дороге, ты никогда не встретишься со своим братом в бочке у Юкуну». Фиркс убедился в справедливости аргумента и неохотно успокоился. Кугель вернулся к кафедре, но главный щебенщик в это время отвлекся на кусок большого турмалина, препятствующий изгибу некой сложной спирали. Наконец Кугелю удалось завладеть его вниманием. «Пока я взвешиваю предложение о найме на работу и противоречивые преимущества уменьшения или удлинения, мне понадобится ложе, на котором я мог бы прилечь. Я желаю также испробовать описанные тобою привилегии». «Твоя осторожность похвальна», — заявил главный щебенщик. «Люди в наше время имеют обыкновение сходу соглашаться на действия, а позже сожалеть о содеянном. Все было не так в дни моей юности, когда преобладали умеренность и рассудительность. Я устрою тебе допуск на жилую территорию, где ты сможешь убедиться в истинности всего, сказанного мною. Ты обнаружишь, что форезм строг, но справедлив, и только у тех, кто обтесывает камень без всякой охоты, есть причины для жалоб. Но смотри, вот и сам волшебник. Форезм прибыл для ежедневного осмотра». Вверх по тропе поднимался человек внушительного роста в просторных белых одеждах. Выражение его лица хранило благодушие. Волосы походили на желтый пух. Глаза обращались к небу, словно он предавался созерцанию чего-то невыразимо возвышенного. Его руки были степенно сложены на груди, а передвигался он, даже не шевеля ногами. Рабочие, сняв шапки и кланяясь в унисон, нараспев произнесли уважительное приветствие, на которое Форезм ответил наклоном головы. Завидев Кугеля, он приостановился, быстро оглядел работу, которая была завершена к этому времени, а потом неторопливо заскользил к главному щебенщику. «Все сделано с приемлемой точностью», — сказал он ему. «По-моему, полировка на нижней стороне наружной проекции 50-16-16 не совсем ровная, и я разглядел крошечный скол на вторичной опоязке 19-го выступа. Ни одно из этих обстоятельств не имеет большого значения, и я не стану выражать порицания. Недостатки будут устранены, а на неосторожных работников будет наложено взыскание, по меньшей мере», — с гневом и страстью воскликнул главный щебенщик. «А сейчас я хочу представить тебе возможное пополнение нашей рабочей силы». Он заявляет, что у него нет опыта по данной части и размышляет, присоединится ли к нашей группе. Если он вступит в наши ряды, его ждет обычный срок в качестве собирателя мусора, до того, как ему доверят заточку инструментов и предварительную раскопку. Да, это соответствовало бы общей практике. Однако, Форезм легко скользнул вперед, взял левую руку Кугеля и принялся изучать его ногти. Его благодушное лицо стало задумчивым. «Я вижу противоречие четырех видов. Тем не менее, очевидно, что лучше всего твои способности проявятся где-нибудь в другом месте, а не в обработке камня и придании ему формы. Я советую тебе поискать другое, более подходящее занятие». «Хорошо сказано!» — вскричал главный щебенщик. «Волшебник Форезм демонстрирует непогрешимый альтруизм. А для того, чтобы не отстать от него, я беру назад свое предложение о найме на работу. Следовательно, теперь бессмысленно устраиваться на ложе или проверять соответствующие привилегии». Кугель скорчил кислую гримасу. «Такое поверхностное гадание вполне может быть неточным». Главный щебенщик вытянул указательный палец на 30 футов вверх в знак оскорбления и протеста, но Форезм мирно кивнул дерзкому путнику. «Верно. Я намерен провести более подробное гадание, хотя процесс займет от 6 до 8 часов». «Так долго?» – изумленно спросил Кугель. «Это необходимый минимум. Прежде всего, тебе придется обмотаться с ног до головы внутренностями свежеубитых сов. Затем погрузиться в теплую ванну, содержащую некоторое количество тайных органических субстанций. После необходимо сжечь мизинец твоей левой ноги и расширить нос так, чтобы в него смог пролезть жук-исследователь, который изучит пути, ведущие к сосредоточению твоих чувств».